Глава 22. «Мелания!» — громыхает голос Идриса с той стороны двери. Потом он ударяет в нее. «Открой немедленно!» Устало вздохнув, ковыляю к двери и распахиваю ее. Идрис практически налетает на меня, хватает за плечи и встревоженно всматривается в мое лицо. «Ты бледная. Плохо, да? Едем в больницу. Одевайся». Я не спорю. Переодеваюсь, чищу зубы и заплетаю волосы под неусыпным взглядом мужа. Мы садимся в машину, и я бросаю взгляд на дом. В одном из окон вижу Кариму. Она стоит в халате и, прищурившись, глазеет на нас. В больнице Идрис сразу ведет меня в отделение, из которого меня отпустили вечером. Меня снова обследуют, берут анализы, результат в которых мы дожидаемся в кабинете заведующего отделением. Спустя час врач недоуменно разводит руками. «Все хорошо, даже лучше, чем вчера. Не понимаю, от чего вас могло тошнить, а вы?» Он зависает на мне взглядом. «Когда у вас была менструация?» И тут меня снова обдает волной ледяного пота. Я перевожу испуганный взгляд на Идриса, он хмурится, но смотрит заинтересованно. «Только не это, только не беременность. Это сведет шанс побега от мужа к нулю. В таком случае он сделает все, чтобы я никуда не делась. Привяжет меня к себе, ребенком». Я открываю и закрываю рот, но хоть убей, не могу вспомнить свой цикл. «Давайте так, подойдите к гинекологу, пусть он проверит». Мы благодарим врача и покидаем его кабинет. Идрис бодро шагает в указанном направлении, а я еле плетусь, едва переставляя ноги. Вполне возможно, в кабинете гинеколога я похороню свои надежды избавиться от брака, который меня так тяготит. Нас встречает приятная женщина средних лет. Она просит Идриса подождать в кабинете, а сама осматривает меня. Потом зовет медсестру, чтобы взять у меня анализы, и, наконец, укладывает меня на кушетку, сама заняв место за аппаратом УЗИ. «А вы могли бы?» — начинаю и облизываю пересохшие губы. «Не говорить моему мужу, если я беременна. Прошу врача и добавляю шепотом. Пожалуйста». Она смотрит на меня с сожалением. «Это его клиника, Мелания Денисовна». Со вздохом говорит она. «К сожалению, я не могу выполнить вашу просьбу». Ее слова обрушиваются на меня, словно удар гонга прямо возле уха. Я даже слышу звон. Если подтвердится беременность, это конец. «Судя по размерам плода, срок около 3 недель», — произносит врач. Я закрываю глаза и начинаю плакать. Накрываю лицо ладонями и просто рыдаю, не слушая, что дальше говорит доктор. Она меня успокаивает, рассказывает, какое это счастье, малыш. Да, счастье огромное, но не в моем положении. Рожать нужно от любимого и любящего мужчины, а не от монстра, у которого 2 жены. И обе, черт побери, беременны. Доктор вынимает из меня датчик, и я встаю, ухожу в отдельную комнатку, тут же при кабинете, чтобы привести себя в порядок и одеться. Согнувшись, продолжаю плакать. Мир кажется черным, как будто надо мной сгустились плотные темные тучи. Они давят и давят, заставляя задыхаться. Когда возвращаюсь в кабинет врача, мне приходится приложить все усилия, чтобы взять себя в руки и вытереть слезы. Застываю, глядя на Идриса, сидящего на одном из стульев по другую сторону стола. Пока доктор печатает, муж встает и отодвигает для меня стул. Смотрит с широкой улыбкой и светящимися глазами. Он уже знает. Нет пути из этого ада. Сажусь на стул. Я едва ли слышу рекомендации врача, зато Идрис слушает внимательно. Задает вопросы, забирает какие-то документы и рецепты. Я глухо благодарю милую женщину, и мы, наконец, выходим. «Моя девочка», — произносит Идрис, как только за нами закрывается дверь. Из-за того, что в коридоре больницы много людей, он не хватает меня в охапку, но незаметно сжимает мою талию, а потом сразу отпускает. «Я весь мир положу к твоим ногам», — обещает он. «Весь. Слышала?» «Но перед этим положишь к своим ногам меня», — отзываюсь и покорно следую за мужем на выход. На улице он что-то говорит водителю, отдает ему документы, и тот забегает в здание. Мы усаживаемся в машину на заднее сиденье. Куда он ушел? Спрашиваю просто потому, что хочу поскорее оказаться в своей комнате. Врач прописала витамины, он пошел в аптеку. Иди сюда. Идрис пытается перетянуть меня к себе на колени, но я упираюсь. Ты хотел секса со мной, ты его получал. Буквально вжимаюсь в противоположную дверцу. Хотел продолжение рода? Теперь тебе родят аж две женщины. Оставь меня в покое теперь. Мне нельзя волноваться, это вредит ребенку. Мелания, наш брак не может быть таким. Именно таким он и будет. Я рожу тебе ребенка. Надо будет еще, придешь. Трахнешь меня, снова рожу. Что еще ты от меня хочешь? Тебя, рявкает он так, что я вздрагиваю. Ты муж, можешь взять в любой момент, отвечаю бесцветным голосом. Я всю тебя хочу, понимаешь? Всю, не хочу только покорное тело. Тогда не заставляй быть покорной меня, рявкаю в ответ. Ты хочешь не меня, а послушную куклу. У тебя уже есть одна такая, я же такой не буду никогда. Смирись с этим, наконец. Я люблю тебя, как ты не понимаешь. Он делает резкий рывок, хватает меня за талию и, протянув по сиденью, впечатывает в свое тело. С ума схожу, шепчет одержимо. Каждый гребаный день дурею. Только о тебе все мысли. Во сне тебя вижу. Он ругается на своем языке, а потом припечатывает ругательство жадным, яростным поцелуем, который я почему-то принимаю. Кусаю его за губу, сжимаю зубы так сильно, что чувствую металлический привкус на языке. От этого Идрис еще громче рычит и еще яростнее врывается в мой рот языком. Дикая кошка, жито, рычит и снова целует. Его руки блуждают по моему телу, а голос прошивает все нервные окончания. Я должна оттолкнуть его, должна остановить и послать куда подальше к его главной жене. Но именно в эту секунду мне хочется почувствовать, что я нужна хоть кому-то в этом мире. Ладонь Идриса ложится на мое колено и тянет подол платья вверх.